говорит он угрожающим тоном и хватает меня за руку, где змеей обвился золотистый браслет. Я с ужасом смотрю на него. Неужели он знает? Нет, нет, только не это. Я никогда не вернусь туда. Ни за что. Надо бежать. Прямо сейчас и как можно дальше. Иначе эта встреча превратится в мою погибель. Или я могу прикинуться дурой. Иногда помогает. Не ваше дело, пытаюсь вырвать руку из его хватки. Хочу и ношу. И вообще отпустите меня. Или вышел закон, запрещающий женщинам носить украшения? Что? Прищуривается он, а в его синих глазах сверкает молния. Еще скажите, что не знаете, что это такое. Просто украшение, вру не краснея. Тогда снимите его, скептически говорит он. Внутри все холодеет. Я не могу снять браслет, и этот гад, похоже, знает об этом. Да кто он такой? Но я продолжаю стоять на своем. Может, мне и юбку сразу снять? Отвечаю елейным тоном, а руки чешутся залепить ему пощечину. Не собираюсь я ничего снимать. Сначала браслет, а потом, так и быть, можете юбку снять, говорит с расстановкой. Вы же за этим сюда забрались. Так вот, я готов удовлетворить ваше... Он вновь окидывает меня странным взглядом, от которого у меня мурашки по телу. Желание. Внутри будто вспыхивают фейерверки. Хочется прижаться к мужскому телу, вцепиться когтями и как... Фу, плохая драконица. Это все моя сущность. Учуяла сильного самца, соскучилась. Тут же совсем недвусмысленно мне намекают, что подразумевается под моими желаниями. Особенно эта рука, сминающая ткань на моей талии. «Да что вы себе позволяете? Я знать вас не знаю и, надеюсь, никогда не узнаю. Отпустите меня!» — выдаю гневно, глядя на нахала и пытаясь его оттолкнуть. «Слушайте, давайте договоримся. Я просто хочу отдохнуть здесь. И вы, видимо, тоже. Меня и так начальник еле-еле в отпуск отпустил. Так давайте отдыхать без ссор и истерик». Нет, у него определенно глаз дергается. И все же лучше с ним договориться, а не строить из себя бешеного брыха, кем бы ни был этот дракон. С таким вообще лучше не ссориться и обходить по широкой дуге. Всего 6 дней потерпеть меня — это не так много. А потом мы с вами разойдемся, как в море дельфины. Выдавливаю улыбку, поднимаю руку с браслетом. «Давайте вы просто забудете об этом маленьком недоразумении, а я сделаю вид, что вас не существует». И вновь ловлю удивленный взгляд с его стороны. «Нет, а что он хотел? Ну, подумаешь, драконица с блокатором. Подумаешь, что это запрещенный браслет. Но я же в нем, и меня ни один дракон не должен учуять». «Ладно», — выдает он спокойным голосом. «Собственно, мне тоже особо дела нет, почему вы носите это?» Кивает на мой браслет. «Ох, не нравится мне его взгляд. Между нами чувствуется напряжение. Поднеси спичку, и вспыхнет весь коттедж». Мужчина отступает. Разворачиваюсь и походкой от бедра направляюсь к выходу. Не могу себе отказать в этом. «У вас...» Слышу хриплый голос позади. «Что?» — оглядываюсь. «Задница порвана». Он кивает, глядя на мои бедра. «Ох, ё, точно!» Тут же прижимаю руки к месту разрыва. Благо под юбкой купальник, а не любимые трусы в цветочек. «А у вас полотенца случайно не будет?» — уточняю. Слышу очередной рык. «А если я столкнусь с вашим дедушкой?» — округляю глаза. «Вы же с ним поговорите?» Мужчина закатывает глаза, выводит меня из коттеджа под обалдевшими взглядами охраны. Надеюсь, это я в первый и последний раз была в его номере.